Перемирие. Гинденбург и сменивший его Вильгельм Тренер отправились к кайзеру, укрывавшемуся в штаб-квартире армии в бельгийском городе Спа. Монархист Гинденбург склонил голову, стыдясь позора, за него говорил Тренер. Кайзер не желал признавать очевидное, пока не пришли вести о том, что в Берлине принц Макс провозгласил республику и передал должность канцлера Фридриху Эберту. 10 ноября кайзер Вильгельм II отрекся от престола. 500-летнее правление династии Гогенцоллернов завершилось. Кайзер бежал в Голландию в изгнание и никогда больше не ступал на германскую землю. 9 ноября Матиас Эрцбергер, представлявший правительство Эберта, встретился с Фошем и французской делегацией в железнодорожном вагоне в Компьенском лесу. Эрцбергер приехал, чтобы заключить перемирие. Фош, чтобы диктовать условия. Про мягкие 14 пунктов Вильсона разговор уже не шел. Фош выдвинул такие требования, что Эрцбергер заявил протест. Германия должна была отказаться почти от всей армии, огромных территорий, а также аннулировать Брестский мир. В Берлине Эберт отмел протесты Эрцбергера и отдал приказ подписать перемирие. Перемирие на Западном фронте было подписано в 5 утра по парижскому времени и вступило в силу 6 часов спустя. В 11 часов 11 дня 11 месяца. Увы, за эти 6 часов погибло немало людей. Последней жертвой войны стал 23-летний американский солдат Генри Гунтер. Он наступал, подняв штык, удивленные немцы пытались остановить его криками, а потом застрелили. Это произошло в 10:59. Когда он упал, стрельба прекратилась, и наступила кошмарная тишина.